И с этими словами он судорожно вскочил. «Право, не знаю, что с собой делать!» Наконец вскрикнул он и засмеялся в то же время. И выделывал из себя настоящего Лаокоона, когда принялся в торопях натягивать на ноги длинные чулки и завязывал на спине свою фуфайку. «Право, голова у меня так и кружится, как у пьяницы. Я чувствую себя легким, как будто перышко, счастливым, как будто в раю, и весел, как школьный мальчишка. Христос же воскрес всем и каждому, кто бы ни был. Христос воскрес!» И он подпрыгивал, сидя и ворочаясь на постели так, что доски под ним трещали и крякали. И во все это время, сам не замечая того, продолжал возиться своим платьем. То вывернет его наизнанку, то наденет зад наперед, то забросит в угол, и потом ищет, сам не зная, что делает. Наконец он выскочил в другую комнату и остановился. А, вот и дверь, в которую вошел Марлев. Вот угол, где стоял дух настоящего. А вот окошко, в которое я смотрел на летавшие тени. И все это правда. Все это было. И он захохотал изо всей своей мочи, так что самые губы, казалось, удивились такому сильному, непривычному движению. «Я не знаю, какое сегодня число в месяце и какой день в неделе!» — наконец вскричал он. «Кто знает, сколько я пробыл в мире духов! Я ничего не знаю! Я совершенный младенец! Впрочем, и не беда! Не лучше ли же для меня стать вовсе ребенком и начать сызнова жизнь? Эй!» Но вдруг он был прерван в своих восторгах звоном во все колокола, которые громко и радостно гудели над городом. Бим-бом-бом-дон! Чудо! Право чудо! И он побежал к окошку, отворил его и высунул голову. Нету больше тумана. Все так светло и солнечно, светлый праздничный день и здоровый проникающий холод. И он сошел вниз, отворил дверь и стал на крыльце дожидаться лавочника. Пока он тут стоял и дожидался, нечаянно ему бросился в глаза старинный резной замок у двери. «Я буду любить и благословлять тебя во весь остаток моей жизни», — говорил себе Скруг, поглаживая его рукой. «Право, чудесный замок! Замок, каких нет! И когда вгляжусь в него, точно плут мне улыбается, и с такой честной улыбкой. А вот и петух! Ну уж, петух! Да, Христос воскресе, братцы!» И он весело похристосовался с лавочником и с уличным мальчишкой. И правду, петух уж был на славу, хорошо, что его убили к празднику. Где уж ему было на ногах стоять, один зоб перевесил бы на сторону. Вот адрес, но это далеко отсюда, на самом краю города. Надо будет взять извозчика. Надо было видеть довольную улыбку, с которой он сказал это. Он самодовольно улыбался, когда давал на извозчика и расплачивался за петуха, и когда положил в руки мальчику целковы. Когда он взбежал наверх и уселся в большое кресло, чтобы отдохнуть, его лицо еще более прежнего расцвело разными самодовольными улыбками. Но пора уже было бриться. Бриться для него было теперь нелегкой задачей, потому что рука продолжала дрожать у него. А бритье — такая проклятая вещь, что часто насажаешь черных мух на подбородок, когда рука и не думала дрожать. Я всегда очень завидовал благополучию тех, которые избавлены от этого приятного занятия, и еще более дамам, которые даже лишены возможности его. Впрочем, На этот раз, если бы Скругу даже случилось обрезать кончик своего носа, он, вероятно, не обратил бы никакого особенного внимания на такое обстоятельство и, спокойно залепив его пластырем, пошел бы себе придовольный собою. Наконец его туалет был кончен. Он нарядился в свое лучшее платье и вышел на улицу. Отовсюду так и валили толпы народа. Искруг расхаживал между ними с такой веселой, сладкой улыбкой, казался так счастлив, так приветливо смотрел, только что не в глаза каждому, что несколько человек, совершенно незнакомых ему, повстречавшись с ним, говорили ему: «Не правда ли, какое славное утро! Христос воскрес!» И он отвечал им: «Воистину воскрес!» И весело христосовался. И много лет спустя это время Скруг еще любил повторять, что изо всех радостных звуков, которые только он запомнил в свою жизнь, не было для него радостнее, как этот первый и невольный, казалось, ничем не вызванный привет от людей. Его братья, его просветлевшей душе, которая, вправду, казалось, так и рвалась наружу, после долгого тлена ее прежнему, черствому, ее притупляющему существованию. Он недалеко отошел, когда ему повстречался толстый господин, который накануне заходил в его контору с разными благотворительными предложениями и даже не знал, входя к нему, Скруг он или Марлев. Сердце в нем сжалось при одной мысли, каким взглядом его встретит этот почтенный благотворительный господин. Но он знал теперь прямую дорогу, которая лежит перед ним, и он не свернул в сторону. Он ускорил шаг и, взяв толстого господина за обе руки, сказал ему: «Что, как вы? Надеюсь, что вы вчера успели? Да что же, Христос воскрес!» «Господин Скруг?» «Да, Скруг. Это мое имя, и я боюсь, что оно не совсем приятно звучит вам. Но позвольте извиниться, и будьте так добры». И с этими словами он шепнул ему что-то на ухо. «Как?» — вскричал толстый господин от удивления. «Да вы что, шутите, мой любезнейший господин Скруг?» «Как вам угодно», — отвечал Скруг. «Но что до меня, то ни полушки меньше. И не удивляйтесь этому. Я тут плачу за раз свой старый долг за много-много лет. И счел, разумеется, и следующие проценты. Так что же, надеюсь, вы не отказываетесь?» «Мой добрый господин Скруг», — отвечал ему его новый приятель и дружески жал ему руку. «Право, я не знаю, чем отвечать вам на ваше великодушие. Пожалуйста, будьте. Что до этого?» — прервал Скруг. «Только заходите ко мне в контору за векселями. Надеюсь, что вы посетите меня хоть завтра. Непременно ждите меня. Очень, очень вам обязан и благодарю вас». И они снова пожали друг другу руки. И долго он в раздумье бродил по улицам, без цели и куда глаза глядят. Но странно, хотя он был погружен в себя, может быть, более чем когда-либо, никогда и никакая прогулка еще не доставляла ему такого удовольствия. Столько ему было нового в том, что он видел ежедневно и чего доселе не умел видеть. Наткнувшись на маленького спешившего куда-то мальчика, он остановился, гладил его по головке и христосовался с ним красным яичком. Он не пропустил ни одного нищего, чтобы не остановиться и с вниманием не расспросить его и не наградить его щедрую рукою для праздника, смотря по нужде каждого. Все, казалось, улыбалось ему — люди, улицы, дома. Все казалось по-прежнему, и ничто не могло же так измениться со вчерашнего дня, хотя сегодня и было светлое воскресенье. Разве он не запомнит в свою жизнь десятки таких же светлых воскресений, как самое бывало несносное для него время, ибо оно прерывало ему, Бог весть из чего и вследствие каких разумных причин, привычный ход и плавное, ничем не нарушаемое течение его жизни и занятий. Но это от того, что его душа теперь несла в себе светлую, радужную улыбку и кроткое, любящее чувство ко всему, что только дышит и движется на великом Божьем мире. Между тем он как-то невольно, и почти сам не зная того, все это время приближался к улице, на которой жил его племянник. И вот, наконец, он в нескольких шагах от его дома. Не раз он повернулся назад и вперед вокруг двери, пока собрался с духом, чтобы подойти и позвенеть в колокольчик. «Дома, барин?» — спросил он, когда ему отворили дверь. «Дома-с, прикажете доложить?» «Нет, незачем. Мы с ним хорошие приятели. Я взойду и без докладу». И с этими словами, не дожидаясь доли, он взбежал на лестницу и, повернув замком в столовую, легонько растворил дверь и заглянул в нее. Хозяин и хозяйка стояли возле накрытого стола и распоряжались какими-то новыми приготовлениями к праздничному обеду. Известно, что молодые хозяева и хозяйки всегда очень заботятся, чтобы все у них было хорошо и в порядке. «Христос воскресе, Дмитрий!» — закричал Скруг, растворяя дверь и входя. Надо представить себе все удивление его племянника и племянницы при таком неожиданном появлении. «Как, это вы, дядюшка?» «Да, это я, ваш старый дядюшка Скруг, и пришел к вам отобедать для праздника, если только вы меня примете. Но позвольте прежде всего с вами похристосоваться, мои дети, как следует для праздника». И они дружески обнялись, дядя и племянник, и три раза чмокнулись так, что раздалось на всю комнату. И веселый племянник уже начинал хохотать по-прежнему на радостях, и расхохотался еще больше, когда пришел черед христосоваться его молоденькой жене, которая при этом вся покраснела и смешалась. Но вот начали съезжаться гости. Вот и толстая кузина уже в летах, которая столько хохотала, и старая тетушка в длинной шали. Скруг узнал все лица и со всеми тотчас же познакомился, а с иными успел даже почти подружиться. Так все было просто, весело, радостно, и ни в ком ни одной задней мысли на другого. И вот после обеда была та же музыка и фанты, и жмурки, и он чувствовал, кажется, минуту, когда бы казалось начаться тем же разговором про него и такой же загадки. Скруг! Как действительно и было бы, если бы он своим неожиданным присутствием заранее не оправдал себя и не отвел непременно текущую известным течением реку времени. И он невольно вздрагивал и едва переводил дыхание в такую минуту. На следующее утро он был уже как можно раньше в конторе. И как уж он торопился, чтобы только прийти первому и поймать врасплох Кричева. Вот бьет 9, а Кричева еще нет. Еще 1/4, 3/4, а его все еще нет. Скруг нарочно стал у двери, чтобы видеть, как будет подходить Кричев. Увидав своего грозного хозяина, он уже заранее снял шапку и начал заворачивать рукава, чтобы приготовиться к письму, вынул перо и в одну минуту уже сидел за столом, как будто надеялся нагнать потерянные 3/4 часа и этим умилостивить Скруга. Закричал Скруг своим прежним сердитым голосом, насколько он только мог под него подделаться. «Что это значит, что вы так опоздали?» Да, я опоздал немного, извините. Все извинять, — проговорил суровым голосом Скруг. Извольте-ка подойти ко мне, сударь, поближе. Это только раз случилось в году и больше не повторится. Вчера было светлое воскресенье. А я вот что скажу тебе, братец, — продолжал Скруг, — что я больше терпеть этого не намерен. А потому... И с этими словами он вскочил со стула и ударил Кричева по плечу. «Я намерен прибавить вам жалование, сударь!» Кричев весь затрясся и начал понемногу отодвигаться к двери, думая, что ему скоро придется закричать караул. «Но так Христос воскресе, Федя!» — сказал Скруг, ударил его снова по плечу и с таким веселым, улыбающимся лицом, что нельзя было больше сомневаться в истине его добрых намерений. «Христос же воскрес, мой добрый товарищ!» И с этими словами он обнял еще стоявшего в некотором недоумении Кричева. «Я удвою тебе твое жалование и сумею поддержать твою семью. Приходи сегодня же отобедать ко мне, и мы вместе перетолкуем о твоих делах. Да разведи-ка огонь побольше и вели привезти дров еще воза два». Скруг сдержал свое слово. Он исполнил обещанное и еще больше, чем обещал. О маленьком Степе мы не знаем хорошенько, остался ли он в живых или нет, но рассказывает некоторые, что Скруг был для него вторым отцом. И он стал хорошим, родным, хорошим другом, добрым хозяином, добрым знакомым и добрым человеком, каких только поискать на белом свете. Иные подсмеивали его, видя в нем такую странную перемену. Но он оставлял их смеяться и не обращал больше внимания. Он знал, что нет той истины и того добра на свете, над которыми не нашлись бы люди, чтобы посмеяться. Он знал, что такие люди и без того насмеют себе морщины под глазами и у подбородка, и он не прибавит им ни одной морщинки больше. Сам же он выучился зато доброму открытому смеху, который никогда заранее не состареет ничьего лица и не оставит на нем никакого недоброго следа. И сама душа в нем выучилось светло и весело глядеть и улыбаться всему великому Божьему миру. А это все, что можно пожелать и каждому из нас. Он больше не водился с духами по светлым воскресеньям. Но про него зато все говорили, что никто не умел быть так весел и счастлив в светлое воскресенье, как он. Что никто не умел так хорошо праздновать его, с таким любящим вниманием, и так много делать добра и помогать своему ближнему, с той любовью и кротостью христианина, которая требует, чтобы не ведала наше левое, что подает правое. Дай-то Бог, чтобы и про каждого из нас мог всякий тоже сказать, что сумеем и мы сделать из каждого Божьего дня светлое воскресенье каждому последнему из наших страждущих братьев, когда настолько не призовет к нему его строгая нужда. Помните, дал же когда-то некое обещание в своем добродетельном порыве Скруг своему духу будущего, и, как слышно, по мере силы возможности, сдержал слово. Да обещает тоже и каждый из нас тому душевному ангелу-хранителю, которого он избрал для своего будущего. И да благословит нас на такой подвиг всей жизни Господь наш, всех нас и каждого, большого и малого. Как-то помните, раз сказал маленький Степа. 1844 год.